Все это из-за того, что Гай Пиджит вошел в то утро в мою спальню с телеграммой в руке и с лицом таким мрачным, как у наемного участника похоронной процессии. Гай Пиджит – это мой секретарь, трудолюбивый, безотказный молодой человек, превосходный во всех отношениях. Я не знаю никого, кто бы раздражал меня больше. Долгое время я ломал себе голову, как избавиться от него. Но не так-то легко избавиться от секретаря, который предпочитает работу развлечениям, любит вставать рано утром и фактически не имеет пороков. Единственное забавное в этом молодом человеке – его лицо. У него лицо отравителя XVI века. Такого человека знаменитые Борджиа держали бы для выполнения различных темных дел. Я бы ничего против него не имел, если бы он не заставлял трудиться и меня. У меня совсем иное представление о работе. Это то, что делается легко, играючи, шутя в конце концов. Сомневаюсь, вел ли себя легкомысленно Гай Пиджит хотя бы раз в жизни. Он все воспринимает всерьез. Вот почему с ним так трудно общаться. На прошлой неделе у меня родилась блестящая мысль послать его во Флоренцию. Он говорил о Флоренции и о своей мечте поехать туда. «Мой дорогой!» – воскликнул я. «Вы поедете завтра. Я оплачу ваши расходы». Январь – не лучшее время для поездки во Флоренцию, но Пиджиту все равно. Я мог себе представить, как он расхаживает с путеводителем в руке, благоговейно посещая все картинные галереи. И плата за неделю свободы представлялась мне ничтожной. Это была восхитительная неделя. Я делал все, что хотел, и ничего из того, чего не хотел. Но когда я, моргая, открыл глаза и осознал, что Пиджит стоит в моей спальне в немыслимое время 9 утра, я понял, что пришел конец моей свободе. «Мой дорогой», — сказал я, — «состоялись ли уже похороны или они намечены на более позднее время?» Пиджит не оценил моего скромного юмора. Он просто уставился на меня. «Значит, вы знаете, сэр Юстас?» «Знаю что?» — спросил я раздраженно. «По выражению вашего лица я заключил, что один из ваших ближайших и дорогих родственников будет предан земле в это утро». Пиджит проигнорировал шутку. «Я подумал, вы не могли знать об этом». Он помахал телеграммой. «Я знаю, вы не любите, когда вас поднимают рано, но сейчас 9 часов». Пиджит настаивал на том, чтобы считать 9 утра чуть ли не серединой дня. «И я полагаю, что при данных обстоятельствах...» Он снова помахал телеграммой. «В чем дело?» – спросил я. «Это телеграмма из полиции в Марлоу. В вашем доме убита женщина». Это, честно говоря, меня заинтересовало. «Какая потрясающая наглость!» – воскликнул я. «Почему именно в моем доме? Кто ее убил?» «Не сказано. Я полагаю, нам надо ехать в Англию сейчас же, сэр Юстас». «Вам не следует предполагать ничего подобного. Почему мы должны возвращаться? Полиция? С какой стати я должен иметь дело с полицией? Это ваш дом». «Это, — сказал я, — кажется, скорее моя беда, чем моя вина». Гай Пиджит угрюмо кивнул. «Это произведет очень неблагоприятное впечатление на избирателей», — проговорил он печально. «Я не понимал, при чем тут избиратели, и тем не менее у меня возникло ощущение, что в таких вещах над предчувствием Пиджита можно положиться. По существу получалось, что член парламента становится ненадежен, потому что какая-то молодая женщина пришла и позволила убить себя в его пустом доме. Для респектабельной британской публики факт, конечно же, недопустимый. «Она к тому же иностранка, а это ухудшает дело», – мрачно продолжал Пиджит. «Я опять подумал, что он прав. Если плохо, что женщина убита в вашем доме, то еще хуже, если эта женщина иностранка». Эта мысль потрясла меня. «Боже мой!» – воскликнул я. «Надеюсь, это не огорчит Кэролайн». «Кэролайн – женщина, которая мне готовит. Между прочим, она жена моего садовника. Какая она жена, я не знаю, но она отличный повар. Джеймс, напротив, не очень хороший садовник, но я потворствую его безделью и предоставил ему домик только из-за искусства Каролайн. «Я не думаю, что она останется после всего происшедшего», — сказал Пиджит. «Вы всегда были жизнерадостным молодым человеком», — сказал я. «Я понимал, что мне следует вернуться в Англию». Пиджит ясно на это намекал. «И нужно было успокоить Кэролайн».